Глава восьмая. Темные пыльные каменные фасады, встречающиеся путнику на вечерних улочках, узорчатые барельефы в тени, крыши мансард, выложенные синей черепицей, черные кованые ограждения балконов, высветленные участки карнизов, на которые падает свет уличных фонарей. Как можно, гуляя по улице, не подмечать всего этого? Как можно наблюдать только природу, деревья, солнце, пение птиц? Как можно не жить архитектурой? Ведь она живет нами. Спеша на пару поутру, как можно не замечать эту красоту улиц, созданных человеческой рукой? Заданное расстояние переулков, наверняка задуманное специально таким образом, чтобы солнце могло играть своим светом на фасадах. Наблюдать за игрой света и тени, задумываться над сочетанием классической строгой постройки какого-нибудь административного здания и двухэтажных жилых домишек в пределах одной улицы. Не угадывать в уме, к какому ордеру принадлежит первая встречная колонна. Примечание. Архитектурный ордер – это система взаимосвязанных элементов стоечно-балочной конструкции, имеющая определенную структуру и художественную обработку. Ордер возник в античной архитектуре и развился в различных архитектурных стилях, включая классицизм. Не думать о том, как сандрик гармонирует с желтым светом в окне, когда прогуливаешься по вечернему Парижу, и не представлять каждый раз, какой человек может жить за тем или иным окном и чем он сейчас занят. Примечание: сандрик – это классический элемент архитектурного декора, представляющий собой небольшой горизонтальный карниз или профилированную полочку, расположенную над оконным или дверным проемом. Не чувствовать себя особой голубых кровей, когда сидишь в парке Тюильри и смотришь на башню дворца, и не поражаться каждый раз тому, как некоторые люди не чувствуют всего этого. Как так можно жить? Архитектура, мрачная, воодушевляющая, старая, новая, страстная, порочная, глубокая и загадочная. Дерзну предположить еще более привычное, чем природа. Хотя бы только потому, что создано человеком. Простые обыватели наверняка не осознают, что архитектура – это не только фасады, не только окна, сандрики, карнизы, балконы, это еще и ее сердце, интерьер, в котором вы живете день ото дня. Ведь идти в поход с палатками, разводить костер, отдыхать на луне природы – это всегда весело, но только когда знаешь, что через неделю вернешься в свою уютную квартиру. Внутреннее пространство, такое волшебное, такое разное, будь то играющее с твоим воображением анфиладное устройство коридоров или высокие залы соборов, в которых ты чувствуешь себя малюсеньким и ничего не значащим человечком, каких еще тысячи на нашей планете. Примечание: анфилада – это последовательный ряд соединенных пространственных элементов, помещений, дворов, парков, улиц, проемы которых расположены на одной продольной оси, что позволяет видеть их насквозь. Такая планировка, характерная для классических дворцов, создает ощущение единого пространства и перспективу. Или огромные залы оперных театров, создающие магическую акустику. Все это создано для того, чтобы мы чувствовали себя родными в этой среде. Я с детства любил рисовать, чертить, придумывать всякие фантастические сюжеты на бумаге, поэтому стал очень рано понимать, что мне требуется творческая профессия. Отец предложил архитектурный, потому что это было связано с творчеством, но при этом казалось серьезным делом. Вот так я и связал свою жизнь с архитектурой. За следующие несколько дней произошло еще одно событие, которое дало мне новые знания о моих знакомых. Это случилось на праздничном приеме у одной из наших одногруппниц, куда я попал благодаря многочисленным уговорам Эдит Белл. Новость о том, что я теперь, благодаря Эдит, стану посещать такие мероприятия, не должна была меня удивить, но я едва ли осознавал до этого, как популярна была она. Среди многочисленных ее поклонников нашелся один особенно выдающийся. Незнакомец был выше меня. Волосы, зачесанные назад, такие же темные, как и его глаза. Под костюмом классическую белую рубашку заменяла черная. В общем, он представлял собой довольно странное мрачное пятно на фоне светлого зала. Он взглянул сперва на двух сидящих позади меня дам, а затем на мою руку и с добродушной улыбкой пожал ее. Незнакомец походил на Лиама своей сдержанностью и какой-то сильной внутренней энергией, но стоило ему улыбнуться, и все эти сравнения шли куда подальше. Я всегда восхищался Лиамом, но тот никогда бы не улыбнулся так. «Ален Конте», — представился он, пожав мою ладонь быстро, но крепко. Цвет его глаз был настолько темным, что было практически невозможно разобрать, где зрачок перетекает в радужку. Я поежился. «Кензи Картер, мы со второго курса», — представился я, повернувшись в полоборота и обведя наш столик рукой. «Ну, с дамами я знаком», — протянул Ален, улыбнувшись им так, что был бы я на их месте, сразу бы смутился. Он упорно не желал переходить на английский, так что мне пришлось переключаться на французский. «Я бы хотел пригласить даму на танец, если она захочет, и ты, как ее кавалер, позволишь», — произнес он глубоким голосом на чистейшем французском. Я представил Алис в его объятиях, оба такие элегантные и мрачные. «Я не против, если дам этого хочет», — бросил я небрежно и взглянул в сторону Алис, которая смущенно перевела взгляд на подругу. «Эдит Белл?» — протянул ей руку Ален, так как будто уже был уверен в том, что она точно не откажется. Девушка молча поднялась со стула и, весело улыбнувшись, приняла его приглашение. «Добрый вечер!» Внезапно Эдит перешла на его язык, и я заметил, как Ален улыбнулся ей своей этой улыбкой. Я изумленно моргнул, глядя вслед этой парочки. Не прошло и пары мгновений, как оркестр заиграл громче, а зал наполнился танцующими парами, одной из которых была Эдит с ее таинственным кавалером. Я же остался стоять возле столика, там же, где минуту назад пожимал мне руку незнакомец. Я и забыл, что позади меня осталось сидеть обделенная вниманием Алис. И только в это мгновение я понял, что отсидеться сегодня не получится, или ее точно кто-то уведет. «Не желаете потанцевать?» — спросил я сбивчиво, стоя теперь чуть ниже, чем сидела девушка, так как столы находились на возвышении. Улыбка тут же засияла на ее лице, и мы начали вальсировать. Я не думал, что все случится так быстро, и она согласится. На радость мне девушка двигалась не слишком быстро, так что я без проблем успевал за ее движениями. Я замечал, что во время танца она смотрит на меня, но я на нее старался не глядеть. У меня появлялось желание отдалиться, взглянуть на нас издалека, может быть, для того, чтобы понять, как мы смотримся вместе. В конце концов, это был просто танец. И мой взгляд во время этой круговерти падал то на позолоченные капители, то на люстру, то на паркет под ногами. Временами я даже замечал темную фигуру Алена и кружевное темное платье Эдит. Таким образом, я как дурак замечал все, что угодно, но только не Алис. Я чувствовал ужасную неловкость и старался относиться к ней как к партнеру по танцу, но не получалось. После пары музыкальных композиций мы втроем вновь собрались за столом. Эдит светилась то ли от эйфории после танца, то ли от встречи с темным Аленом. Так я мысленно его прозвал. В тот вечер я и узнал, что у девушки был еще один ухажер, да еще какой, старшекурсник. Я продолжал удивляться, как Лиама ее отпускает на такие мероприятия одну, когда она рассказала нам о том, что этот самый Ален ухаживает за ней еще с первого курса. Я бы совершенно точно не поверил в эти сказки с наглым ухаживанием под самым носом Лиама, если бы Алис не подтвердила все то, что было рассказано Эдит ранее. Ходили слухи, что Ален до сих пор тешил себя надеждами, что веселая заводная Эдит Белл однажды предпочтет его Лиаму. «И ты с ним еще танцуешь?» — возмутился я после выпитого третьего бокала, мысленно вставая на сторону Лиама. «Это всего лишь танец, Кензи», — с улыбкой заметила Эдит. Я бросил взгляд через весь зал на этого романтика Алена. Он был в компании своих друзей, такой мрачный, так сильно напоминающий Лиама и одновременно совершенно отличающийся от него. Я невольно проникся к Алену ненавистью, хотя позднее узнал, что человеком он оказался замечательным, обладающим незаурядным чувством юмора и искренне любящим нашу дорогую Эдит. Мне, обожателю Лиама, одного этого бы хватило, чтобы возненавидеть Алена. Алис успела подарить мне два замечательных танца, и оба я провел в своих мыслях, ничего не запомнив. И еще один какому-то незнакомому третьекурснику. Я снова и снова сосредоточивал свое внимание на Эдит и Олене, которые, к моему счастью, после второго своего танца больше не подходили друг к другу. Вечер был ярким, блистательным, дорогим, а еще ужасно утомительным.